Глава 24. Назад пришли на веслах, лишь слегка беспокоя ими студеную осеннюю волну. Все же плыть по течению — это просто наслаждение, особенно когда вокруг тебя такая красота. Леса по обеим сторонам реки были зелеными, желтыми, красными, листья всех оттенков шелестели на ветру и, сорванные внезапным порывом, кружились в своем последнем танце. Скоро, совсем скоро придет зима. Самое страшное когда-то время для родовичей, которые уже забыли, как старики уходили в лес, как умирали от бескормицы дети и как единственная корова не могла стоять на ногах и ее приходилось подвешивать за брюхо. А ведь так недавно все это было. Но Сладьи с разгону въехал в песок пляжа, что был у крепости, и Само скорым шагом пошел домой. Соли без него разгрузят. Он ворвался в терем, где Людмила бросилась ему на шею, прижавшись тугой, налитой молоком грудью. Она не сказала ничего, но все сказали ее глаза, а Само и не заметил, как оказался на супружеском ложе, душа жену в объятиях. Первый голод он утолил быстро, и вскоре они просто лежали, прижавшись друг к другу разгоряченными телами. — Как наш сын? — спросил Самослав, хотя малыш на расстоянии руки от него посапывал в люльке, засунув в рот палец. — Все хорошо, — сказала Людмила. — Я принесла богатые жертвы Мокоши. Она не оставит нас. — Это ты молодец. — поморщился Само, но больше ничего не спросил. Ответ был исчерпывающим. И большего он от жены все равно не добился бы. — Ты Деметрия навещаешь? — Конечно. Каждый день захожу и не по разу. Он в надежных руках. Любава за ним, как родная мать, смотрит. Ругает его почем зря, а он все порывается встать. — Вот ведь зараза ромейская! Самослав вскочил с постели. — Пойду-ка я к нему, посмотрю, что там. Прибить его мало. Он оделся и направился к дому Деметрия, благо тот и был-то в 20 шагах. Зрелище, что увидел Само, когда зашел в комнату Тагматарха, поразило его до глубины души. У постели больного на чурбаке, выполнявшем роль стула, стояли шахматы, вырезанные из разных пород дерева. Рядом сидел Збых с отрешенным лицом, который обхватывал голову двумя руками. На его физиономии была написана напряженная работа мысли. Деметрий, который поднял кулак в приветствии, жестом пригласил садиться. Его нога оставалась в деревянном лубке, на котором Любава перематывала полотняные бинты. Видно, ослабели они и плохо держали ногу. Она робко взглянула на князя, испуганно пряча глаза. Наконец Збых сделал ход и победоносно посмотрел на противника. К величайшему удивлению князя ответный ход сделала девчонка, после чего снова занялась ногой, а Збых опять начал лохматить волосы в глубоком раздумье. — Как игра? — поинтересовался Само. — 3-1, — не поворачиваясь к нему, ответил Збых. — Она выигрывает. Зверь, а не девка, с ума сойти можно. — Зверь, говоришь? — задумчиво протянул Само и обратился к Деметрию. — Тогда вот задача тебе. Научишь ее счету. Если я в ней не ошибаюсь, тебе много времени не понадобится. И если еще узнаю, что ты порываешься встать, я около тебя стражу посажу и велю к ложу ремнями привязать. 6 изумленных глаз уставились на владыку. Любава тут же нырнула взглядом вниз, и что-то такое промелькнуло в нем. Удовлетворение, радость, несмелая надежда. А вот испуга в них не было. Вот не на мизинец. А девка-то с сюрпризом оказалась. «Не ожидал», — подумал Самослав. В глазах же мужиков появилось выражение недоумения. Учить считать сироту из глухой дулепской деревушки? Это было чересчур даже для отличающегося своими чудачествами князя. А Самослав уже пошел за ворота, где заканчивали пробежку 400 полуголых бойцов под руководством Горона. Все, кому не по нраву оказались новые порядки, уже покинули стройные ряды и теперь расчищали земли под пашни или отправились в соляной городок, куда эти самые новые порядки еще не добрались. Там пока что достаточно силы и отваги, как и везде в славянских землях. Но тут Самослав затеял что-то совершенно невообразимое и давно забытое еще с римских времен. Пока что он делал то, что и сам проходил на первых курсах училища, где бесконечная пахота от рассвета до заката лепила за 5 лет из мамкиных сыночков советских офицеров. А уж что такое для лейтенанта-первогодка заступить в наряд в ночь с пятницы на понедельник, и вовсе не сможет понять тот, кто не служил. Так что ряды турников, кожаных груш, набитых песком, и подобие штанг, сделанных из дерева и камней, радовали глаз, возвращая владыку в далекую молодость. Очень хотелось покидать чугунную гирю, но нет. Тут чугун называли свинским железом, он не стоил ничего и считался браком при плавке. А уж запороть ее было расплюнуть, учитывая, что абсолютно все манипуляции и дозировки применялись на глазок. А плавить чугун тут пока не умели. Жаль. Самослав и сам проходил с парнями весь комплекс упражнений, только отлучка служила ему оправданием. В это время любой правитель был воином, а значит, должен разделять все тяготы со своими людьми, иначе не добиться настоящей преданности, и никакие деньги тут не помогут. Менталитет. Кузня, как я забыл. Владыка скорым шагом пошел к длинному сараю, который вынесли далеко за стены. Оттуда доносились методичные удары молота и перебранка на латыни, обильно перемешанные со славянскими наименованиями половых органов и разнообразных способов их применения. Кузнец, выписанный из Санса, могучий, горбоносый мужик из римлян, носил до боли знакомое имя Максим и в выражениях не стеснялся. «Я бить маленький молот, а ты в это же самое место бить большой молот. В это место, не в другой. Понимать меня, упрямый осел, которого поимели во все дыры вонючий верблюд?» «Максим, ты чего так разошелся?» Удивленно спросил Саму, глядя на кузнеца и растерянного здоровенного парня из Харутан, который намеревался обидеться, но не мог, потому что не знал, что такое осел и верблюд. Он их никогда не видел. «Сильный парень, но есть очень глупый, ваша светлость!» Кузнец слегка поклонился. «Иди поешь, мы пока закончить!» Молодой коваль поклонился тоже и молча вышел. А сам вышел с кузнецом на воздух. У него был серьезный разговор, который он обдумывал не один день. Самослав перешел на латынь. «Как работа, Максим? Как устроился?» Участливо спросил он. «Все хорошо, ваша светлость!» Кивнул кузнец. — Работы много, по оплате нареканий тоже нет. Все, что договаривались, господин Люд мне отдает. — Не хочешь ли расширить свою кузню? — спросил Самослав. — Нанять подмастерий человек 5-10. — Да зачем мне это? — удивленно пожал плечами кузнец. — Меня и так все устраивает. А наймешь подмастерий, они ремеслу научатся и будут у моих детей хлеб отбивать. — Тебя устраивает? — Князь схватил кузнеца за ворот и притянул к себе, уставившись в лицо яростным взглядом. — А меня не устраивает. И знаешь почему? — Почему? Бешенство, что сверкнуло в глазах герцога, напугало кузнеца не на шутку. Видно, знать она везде одинаковая. — Ты воины при короле Теодорихе помнишь? — спросил его Само. — Помню, конечно, — кивнул тот. — Все ждали, когда из Австразии алеманы с тюрингами придут. Страх такой был, что и не выговорить. «Так если мы все, что замыслили, сделать не успеем, то тебе те алеманы и тюринги милосердными сестрами из монастыря Святой Радегунды покажутся. Это ты понимаешь?» «Так вроде отбили набег баваров, ваша светлость», — несмело ответил Максим. У местных имелась одна особенность, которую попаданец из 21 века понять не мог никак. И она доводила его до белого коленя. Они не способны думать, что будет через год или два. Правда, происходило это не из-за их тупости, а потому что тут так далеко не загадывали. Люди здесь жили сегодняшним днем. Вот и получалось, что мысли у них не шли дальше следующего урожая, потому что там за ним была такая несусветная прорва времени, что и заморачиваться не стоило. Зиму протянул, уже счастье. «А про аварского кагана забыл? А про лангобардов? А про соседей, славян, которые нашему богатству завидуют? Ты кольчугу за сколько сделаешь?» Полтора месяца точно потрачу, — задумался кузнец. — Если сильно спешить, управлюсь за месяц. Но это тяжело, ваша светлость, работа тонкая. — А мне их нужно 5 в месяц, чтобы вон тех парней одеть. Понял? — резко ответил ему Самослав, ткнув воинов на турниках. — Я тебе за кольчугу сколько обещал? — 2 солида за работу, — ответил кузнец. — Ваша еда, жилье и железо. — Значит, ты за год 15 золотых заработать можешь, не больше, так? — Так вроде бы, ваша светлость, но не смогу. Я же должен топоры, серпы и наконечники для сох ковать. Не сделаю я столько. — А если ты наймешь 5 подмастерий, то я тебе за каждую кольчугу буду по солиду отдавать, чистыми. Еда и оплата помощников отдельно. — Так это меньше в 2 раза, — набычился кузнец. — Не договаривались мы так. 5 кольчуг в месяц, в год 60 солидов, 180 тремисов с мордой короля Хлотаря. Так понятнее? — 180 франкских золотых? — благоговейно прошептал кузнец. — И вы мне все их заплатите? Без обмана? — 5 лет платить буду, клянусь Перуном, Сворожичем и Яровитом, чтоб меня молния убила, если соврал. Хочешь, я еще святым Мартином поклянусь? — Не надо, верю, — сказал ошеломленный кузнец. — А через 5 лет что будет? — Деньги бери и можешь домой ехать. Если останешься, я тебе за кольчугу буду 0,5 солида платить. Это будет 90 золотых в год. — А если я еще подмастерий возьму и буду 10 панцирей делать, тогда что? — в запальчивости произнес кузнец. — А тогда ты снова 180 золотых получишь. — пообещал князь. Кузнец сел на чурбак и вытер пот, обильно выступивший на лбу. На 3 золотых крестьянская семья могла питаться год. Около 100 тремисов стоила небольшая ферма. Хороший мастер, зарабатывавший за тот же год 0,5 сотни, считался весьма состоятельным человеком. Но 180! Такая цифра в голове Максима не укладывалась. О таких деньгах он и мечтать не мог. Жене, что ли, пойти рассказать? Нет, не поверит Агриппина. «Думай», — жестко ответил Само, — «но недолго. Я все равно сюда еще кузнецов привезу. Думаю, они умнее тебя будут. А ты, если захочешь, можешь домой ехать». «Нет, не поеду я туда, ваша светлость, не гоните. У короля Хлотаря 2 сына подрастают». «И что?» — удивился князь. — Как что? — непонимающе посмотрел на него кузнец. — Как помрет, непременно война начнется. Так же всегда было. — У меня для тебя срочный заказ есть, — сказал Самослав и развернул лист папируса с неумелым рисунком. — Ты мне кольчугу переделаешь и 2 ножа откуешь по моим размерам. — Но так же никто не делает, ваша светлость, — начал горячиться кузнец. — А ножи так и вовсе дрянь. Ими ж даже мясо за столом не отрезать. 5 франкских золотых, если сделаешь за 2 недели, — оборвал его словоизлияние князь. Остальные заказы помощнику отдашь. — Вы все получите в срок, ваша светлость, — согнулся в поклоне кузнец, который почему-то решил больше не спорить. — Но если с кольчугой все понятно, то про эти странные ножи я попрошу вас рассказать подробнее. — Я тебе даже покажу, — усмехнулся Саму. «Как зовут?» Самослав приобнял тощего мальчишку лет 10, который давился слезами за казармами, где жила сотня ребятишек-сирот. «Добрята я!» — всхлипнул пацан, который не обратил внимания, кто именно с ним разговаривает. Его глаза были затянуты слезами. «А чего ревешь?» «Дядька Хатислав прогнать меня хочет!» — всхлипнул мальчишка. «А куда я пойду?» К тетке приживалой, чтобы меня снова куском попрекали. У меня своих 6. — С родителями что? — посуровел князь. Самовольничает Хатислав, который был назначен воспитателем в детскую сотню. Бывший владыка, потерявший руку при защите крепости, от тоски удавить схотел, да князь нашел ему дело. — Мамка померла давно, а батю немцы убили, — схлепнул мальчишка. — А почему прогнать тебя хотят? — Добиться на кулачках я слаб, — — честно признался мальчишка. — Боязно мне. — Ты знаешь, — серьезным лицом сказал ему Саму, — а ведь есть воины, которым не нужно на кулаках биться. Лучники, например. Хочешь лучником быть? — Очень хочу, — повернул к нему зареванное лицо мальчишка. — Ой, владыка! И он неловко вскочил. — Прости, что жаловаться начал. — Иди сюда, — притянул его к себе Саму. — Я с дядькой Хатиславом поговорю, но ты мне обещание дай, что самым лучшим лучником из всех станешь. Это наша с тобой тайна будет. Договорились? — Договорились, владыка. На князя смотрел не по годам взрослый, знающий горечь потери человек. В его глазах сквозь слезы пробился задорный огонек. — Яровитом клянусь, лучше всех стану, лучше даже, чем дядька Стоян. — Вот и славно, — кивнул князь. — Вытирай слезы, воин. Он встал и пошел туда, где стояли длинные, по германскому обычаю, дома. Там и жила сотня мальчишек-сирот, которых князь взял на воспитание. Хатислав развернулся тут на славу. Княжеская дружина поставила дома чуть ли не за неделю. Взяли в стрепухи 5 одиноких теток, и дело пошло. Пока мальчишки занимались физкультурой и понемногу осваивали броски дротиков и кулачный бой. Но дальше у отставного подполковника были серьезные планы. За зиму он надеялся написать программу обучения для отроков. — Владыка, — склонил голову Хатислав, — давно поговорить хотел. — Говори, — кивнул Саму. — Позволь дела передать кому-нибудь, а я пойду и спокойно удавлюсь, а? В глазах сурового мужика читалась тоска и робкая надежда. — Ну, не могу я так больше, я ж не баба с детьми возиться. — Рассказывай. Вздохнул князь и сел на чурбак. Разговор будет долгим, он уже это понял. Старый римский город Диводурум был разрушен гуннами почти 200 лет назад. Не так уж много от того города и осталось. Из каменных строений уцелели бани, в которых теперь расположился собор Святого Петра, да неработающий гигантский акведук, что поражал воображение всех, кто впервые подходил к этому городу. За границами Диводурума остался огромный амфитеатр, один из крупнейших в Галлии. Его постигла судьба всех остальных объектов городской культуры. Он постепенно разбирался на камни. Римский Диводурум съежился, втянувшись в границы новых стен, и теперь назывался Мец. А на месте его старых кварталов крестьяне разбили поля и пасли скот. Тьма накрывала римский мир, разоренный непрерывными войнами с варварами, лютым холодом и непонятно откуда взявшейся чумой и черной оспой, которые пришли в эти земли с интервалом в 30 лет. И непонятно, что было хуже – чума, от которой вымирали целые области, или оспа, которая забирала множество маленьких детей и уродовала десятки тысяч. Его Величество Хлотарь потерял от оспы брата, но его самого она не тронула. Он был на редкость красив, это даже отметили хронисты. Роскошные рыжеватые волосы были расчесаны на две стороны и заплетены в косы, которые спускались ниже пояса. Белозубая улыбка плавила сердца женщин и помогала втираться в доверие к мужчинам. Внешностью и умом король пошел в свою мать, Фредегонду. Она при жизни стала легендой. Красавица-служанка, в которую без памяти влюбился свирепый и крайне недалекий король Неистрии Хильперик, оказалась на редкость умна, хитра и беспощадна. Именно поэтому она и смогла выжить в той бесконечной мясорубке, когда один за другим гибли короли франков, потомки великого Хлодвига. Именно ее наука спасла самого Хлотаря, который поначалу правил ничтожным огрызком, оставшимся от королевства отца, но сумел перебить своих родственников и объединить огромную страну, подарив ей прочный мир. Ценой этого мира стали уступки могущественным аристократам. Вот и сейчас буйная знать Австразии, возглавляемая Пипином из Ландена и Арнульфом, епископом Меца, требовали себе отдельного короля. И прямо сейчас 15-летний Дагоберт, который станет последним великим правителем из рода Мировингов, получал прощальные наставления отца. «Никому не верь, сын мой, ни единому человеку. Майор дома Хуго смени. Он вор и взяточник. Он один из тех, кто лишил нас дани от лангобардов. Придется поставить Пипина. Он тоже негодяй изрядный, но решит все вопросы со знатью. И я наблюдал за ним много лет. С оглядкой ему можно доверять. Все остальные герцоги Австразии — жадный, лживый и буйный сброд. Это первое. Теперь второе. Саксы, держи их в узде. Они поклялись платить дань, и пусть они ее платят. 500 коров в год, и ни коровой меньше. Если снова восстанут, утопи эту землю в крови. Не давай им поднять голову, иначе они нас сметут. Уж очень их много. Третье. Бавария. Этот хитрый лис Гарибальд притворяется нашим другом и подданным. Но он ни одно, ни другое. Воевать с ним не слишком хочется, вроде бы и незачем лезть в его леса. Но меня не оставляет странное чувство. Мои чиновники из Бургундии докладывают, что в его земли уходит караван за караваном с оружием, железом и людьми. Тут что-то не так, сын мой. И последнее. Король выложил на стол монету из соли. Здесь ровно римский фунт. Кто-то делает из соли деньги, и они уже ходят в наших землях. А ведь соль — это и есть деньги, и у кого-то их становится слишком много. А мне не нравится, когда кто-то богатеет без моего разрешения. Такие люди становятся очень опасны. Разберись со всем этим, сын. Я хочу знать об этом человеке все.